И покуда Грегор все это поспешно выпаливал, сам не зная, что он говорит, он легко, видимо, наловчившись в кровати, приблизился к шкафу и попытался, опираясь на него, выпрямиться во весь рост. Он действительно хотел выйти и поговорить с управляющим. Ему очень хотелось узнать, что скажут, увидев его люди, которые сейчас так его ждут. Если они испугаются, значит, с Грегора уже снята ответственность, и он может быть спокоен. Если же они примут все это спокойно, то, значит, и у него нет причин волноваться. И, поторопившись, он действительно будет на вокзале в 8 часов. Сначала он несколько раз отскальзывал от полированного шкафа, но, наконец, сделав последний рывок, выпрямился во весь рост. На боль в нижней части туловища он же не обращал внимания, хотя она была очень мучительна. Затем, навалившись на спинку стоявшего поблизости стула, он зацепился за ее края ножками. Теперь он обрел власть над своим телом и умолк, чтобы выслушать ответ управляющего. «Поняли ли вы хоть одно слово?» — спросил тот родителей. «Уж не издевается ли он над нами?» «Господь с вами!» — воскликнула мать, вся в слезах. «Может быть, он тяжело болен, а мы его мучим. Грета, Грета!» — крикнула она затем. «Мама!» — отозвалась сестра с другой стороны. «Сейчас же ступай к врачу. Грегор болен. Скорее за врачом. Ты слышала, как говорит Грегор?» «Это был голос животного?» — сказал управляющий. Сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери. «Анна, Анна!» — закричал отец через переднюю в кухню и хлопнул в ладоши. «Сейчас же приведите слесаря!» И вот уже обе девушки, шурша юбками, пробежали через переднюю. Как же эта сестра так быстро оделась? И распахнули входную дверь. Не слышно было, чтобы дверь захлопнулась. Наверное, они так и оставили ее открытой, как то бывает в квартирах, где произошло большое несчастье. А Грегору стало гораздо спокойнее. Речи его, правда, уже не понимали, хотя ему она казалась достаточно ясной, даже более ясной, чем прежде, вероятно, потому что его слух к ней привык. Но зато теперь поверили, что с ним творится что-то неладное, и были готовы ему помочь. Уверенность и твердость, с какими отдавались первые распоряжения, подействовали на него благотворно. Он чувствовал себя вновь приобщенным к людям и ждал от врача и от слесаря, не отделяя по существу одного от другого удивительных свершений. Чтобы перед приближавшимся решающим разговором придать своей речи как можно большую ясность, он немного откашлялся, стараясь сделать это поглуше, потому что, возможно, и эти звуки больше не походили на человеческий кашель, а судить об этом он уже не решался. В соседней комнате стало между тем совсем тихо. Может быть, родители сидели с управляющим за столом и шушукались, а может быть, все они приникли к двери, прислушиваясь.